Глава 17. Они выехали позднее, чем рассчитывали. Когда менеджер в прокатной конторе набирал данные водительских прав Шершнева Иванова, завис компьютер. Перезагрузили, попробовали еще раз. Опять завис. Менеджер извинялся. Шершнев думал, нет ли подвоха. Права-то выпущены, как положено, занесены в базу данных. «Давайте на мои, какая разница?» — предложил Гребенюк. «Пошаманим маленько», — добавил он, обращаясь к Шершневу. Компьютер сработал. Им, наконец, выдали машину, V6, турбированный мотор, но не слишком заметная. Апгрейд версии популярного семейного седана. Местное производство, тут таких тысячи на дорогах. Гребенюк сел за руль, спросил, когда они чуть отъехали. «Ты в порядке?» «В порядке», — просто ответил Шершнев. «Странное чувство», — сказал Гребенюк, — «будто нас притормаживают. Пограничники, поезд, теперь вот компьютер». Шершнев посмотрел на него с сделанным удивлением. «Чего? Ты что, не выспался?» «Да выспался. Извини, хрень какая-то в голову лезет». «Бывает», — ответил Шершнев. Он не ожидал такой проницательности от техника. Раньше его устраивало, что он ничего толком не знает о напарнике. «Зачем им же дружбу не водить?» Сказали, что профессионал, и ладно. Теперь Шершнев жалел, что не прощупал Гребенюка, не раскрутил на биографию. Теперь уже поздно, топорно выйдет. Нужно ждать подходящего момента. Шершнев был рад уехать из города, отправиться, наконец, к цели и оставить вчерашний день позади. Окончательно убедить себя, что мальчишка из прошлого — просто дикий случай, непредвиденный выкидыш прошлого. А тут Гребенюк со своим вопросом. Вдобавок испортилась погода. Небо затянуло облаками, начало моросить. Гребенюк включил дворники, нажал рычажок омывателя, брызнули и опали две слабые струйки. Припарковались, купили воды, запустили встроенный навигатор. Система загрузилась, проложила маршрут. Вроде все сходится по километражу. 3 часа с копейками, подумал мнительно Шершнев, и они тронулись. Женский голос командовал на английском. Налево, направо, круговое движение, второй съезд. В итоге бесплотная дама завела их в пробку на ремонтирующейся дороге. Указанный ею поворот был перегорожен щитами. «Карты, похоже, не обновили», — сказал Гребенюк, и Шершнев ждал, продолжит ли он, напомнит ли про странные нелепые задержки. Но майор замолчал, рывком вогнал машину обратно в поток. Дождь уже не моросил, а лил вовсю. Щетки мелькали на второй скорости, правая чуть поскрипывала. Они выбрались на вылетную магистраль, но и там машины еле ползли. Вдалеке на холме были видны ритмичные синие вспышки мигалок. -1,5 часа. Наконец доехали до горлышка аварии. Полицейские пропускали машины реверсом через встречную полосу. Поперек дороги лежала опрокинувшаяся фура. Асфальт покрывали щепки деревянных ящиков, осколки бутылочного стекла. Под дождем светлели, прозрачнели винные лужи, в приоткрытое окно пахнуло кислым хмелем. На обочине спасатели возились около смятой легковушки. Обмякшие пузыри спасательных подушек были в крови. «Хорошо, венца попили», — жизнерадостно сказал Гребенюк, — «и на поминки хватит». Он внутренне поменялся за рулем. Воистину техник. Вел умно, резко, и Шершнев чувствовал его превосходство, берущееся от машины, от 240 ее лошадей, почуявших верную руку. Шершнев посмотрел на часы. -2,5. «Да не смотри ты, доедем», — уверенно сказал Гребенюк. Он переключил коробку в спортивный режим, и они помчались по левой полосе. Трасса была свободна после пробки. Дождь припустил еще сильнее, дворники едва справлялись. Гребенюк рулил скупо, не снижая скорости поворотов. Шершнев преисполнился уверенности, смотрел, как мелькают расплющенные ветром тканевые борта грузовиков, деревья, водяной пыли, километровые столбы. Красная машина впереди, городской недомерок. Гребенюк поморгал фарами. «Не пускает, на левый поворот пристроилась, что ли?» Гребенюк начал обходить справа, дорога закладывала вираж, и красная вдруг тоже подалась вправо, не включив сигнал. Обошли, едва не сорвавшись за нос, черканули обочину. Собачья морда на заднем сиденье. Ризеншнауцер. Стекла изнутри запотело, и водитель не видит ни черта. 3,5 часа. Они уже должны были подъезжать к месту операции, осматриваться там. Стемнеет-то скоро, особенно в такую погоду. «Через 10 километров поверните направо», — сообщил навигатор. Шершнев насторожился, сказал. «Что-то рано». «Подъедем, разберемся», — ответил Гребенюк. Кажется, да, рановато. Они выскочили на холм и сквозь смутный коридор среди косых дождевых полотнищ увидели темные, окутанные густым сизым туманом предгорье. Похожий на приглушенный выстрел хлопок. Машину резко повело с дороги. Гребенюк удержал руль. Автомобиль просел на правое переднее колесо. Резина захлюпала. Они остановились перед самым заграждением. Внизу был крутой, усыпанный валунами склон. Когда сняли колесо, между зубцов протектора нашелся засевший осколок бутылочного стекла. «Что за непруха?» — Гребенюк покачал головой. «Может, не надо было вчера по девкам ходить? Они такие могут кое-чего, если не понравишься. Надо было накинуть сверх тарифа». Шершнев не понимал, шутит напарник или нет. Сам он только ждал, чтобы все это скорее закончилось. Объект умрет, и невезение прекратится. Надо лишь добраться. Хорошо, запаска была полноразмерная, пусть домкрат и хлипковат. Пока меняли, перемазались, заехать бы в магазин, джинсы купить свои-то, то есть Иванова, остались в чемодане. «У меня в жизни была однажды такая штука», — продолжил Гребенюк. «Улыбнитесь, вас снимает камера. Тоже на задание. И я понял, что не надо суетиться, рыпаться, мельтешить, как в болоте, если тонешь. Тогда отпустят». «Понимаю», — сказал Шершнев. «Поехали». Они приближались к развилке. Навигатор указывал направо. Поворот через 3 километра, километр, 500 метров. Шершнев провел по тачскрину, уменьшил масштаб. Электронная провожатая зачем-то отправляла их в объезд через соседнюю долину по второстепенному двухрядному шоссе. «Ну что, сворачиваем?» — спросил Гребенюк. «Вперед!» — приказал Шершнев. Там впереди сливались две автострады. На широкой дуге развязки Шершнев заметил, что они снова нагнали ту красную машину. Она стоит с включенной аварийкой. Наверное, водитель заблудился, ищет свой съезд. Гребенюк сбавил, принял левее. Но красный автомобильчик вдруг рванулся, вихляясь задним ходом. Гребенюк затормозил, вильнул, врубил заднюю передачу, но красная все равно ударила их кормой в крыло. Оба выскочили. Вмятина, краска содрана. Ничего страшного, но их машина стала теперь слишком приметной. У красной расколот бампер, разбит задний фонарь. Гребенюк вдруг засмеялся, стукнул кулаком по капоту. «В засаде ты нас, что ли, ждал, падла?» Шершнева отпустила. Это была уже комедия. Анекдот. Будут рассказывать потом, никто не поверит. Точно, этот чудак обедал где-то на заправке, пока они чинились, и вырулил секунду в секунду. Камикадзе хренов. «Рванем от него», — предложил Гребенюк. «А полицию вызовет», — ответил Шершнев. «Скажет, мы виноваты, врезались сзади, добавит до кучи, что мы его сгоняли с полосы и провоцировали аварию». Вылез водитель, седой толстяк в очках. Видно, успокаивал перепуганного, лающего пса. Сам он, однако, растерянным не выглядел. Склонился к своему Редвану, заглянул под низ, бегло сказал что-то на местном языке. Шершнев показал, что не понимает, ответил по-английски. Бестолку. Тот продолжал молотить на своем. Достал телефон, куда-то позвонил, затараторил в трубку, потом показал им ладонью «ждите, ждите» и уселся к себе. Веселье угасло. Шершнев и Гребенюк переглянулись. Дождь перестал, последние капли стучали по лобовому стеклу. «Надо ждать», — сказал Шершнев. «Отбрешемся». Внутри он кипел. Смех почти мгновенно превратился в ярость, которой нельзя было поддаваться, но и подавить ее не получалось, только отложить, и Шершнев уговаривал себя: «Скоро, скоро будет можно». Полицейские приехали минут через 20. Казалось, что прошел час. Перекинулись словами с водителем красного авто и подошли к ним. «Он ехал задним ходом на автомагистрали. Мы не виноваты», — начал Шершнев по-английски. «Да-да, мы знаем», — с некоторым удивлением от его напора ответил по-английски офицер. «Виновник аварии сообщил. Он нас вызвал, чтобы составить протокол». Гребенюк подмигнул. Протокол написали быстро. Сделали смартфоном пару фотографий ободранного бока, и офицер, молодой провинциальный полицейский с хорошим школьным английским, отдавая бумаги, спросил, словно ему скучно было на дежурстве. Хотелось как-то отвлечься от пустой на события службы. «А куда вы направляетесь?» Отрепетированный, заложенный в легенду ответ на этот вопрос у них имелся. Вокруг жилья объекта не было обычных туристических достопримечательностей, каких-нибудь замков, термальных источников, каньонов со смотровыми площадками. Только одно место. Посольские туда ездили каждый год возлагать венки. Вот и предложили. «В музей», — сказал Шершнев. «Знаете, мемориал». «Так вы проехали», — оживился офицер. «Можем показать дорогу, нам все равно в ту сторону». Шершнев не рискнул сказать, что они уже были в музее. Вдруг тот водитель успел рассказать, что они уже встречались на дороге. Хронометраж, очевидно, не сойдется. Да и вообще не нашелся с ответом, чувствуя себя в ловушке этой чрезмерной доброжелательности, идиотской готовности помочь. Один кретин вызвал полицию, чтобы о них позаботиться. Другие кретины теперь вознамерились сопровождать их дальше. Отвязались бы лучше. Да и кто его самого за язык тянул? Нужно было просто уйти от ответа. Вроде все мирно, а слова как моментальный клей схватываются, не разорвешь. — Спасибо, — ответил Шершнев. — Будем вам благодарны. «Ты что?» — прошептал Гребенюк в машине. «Нахрена нам это?» «А как было отказаться?» — ответил с раздражением Шершнев, досадуя на свой промах. «Сказать, мол, передумали? Едем обратно? Нам нельзя запоминаться. Нужно вести себя так, как они ожидают. Я карту помню, тут недалеко. Мотнемся туда-обратно. Что тут ехать?» «Мутные они какие-то», — сказал Гребенюк. «Ты представляешь, чтобы наши полицаи так себя вели?» «Это Европа», — ответил Шершнев. «Привыкай».